Следующий день, то есть субботу, мы потратили на то, чтобы отметить командировки и договориться с руководством двух предприятий о том, что мы будем делать уже в понедельник. Оле нужно было составить какую-то карту оборудования, чтобы в Москве прикинули, чего фармфабрике не хватает для производства какого-то нового лекарства, и это, как я поняла, было работенкой не на один день. А меня интересовал местный радиозавод. Еще в Москве я узнала, что на нем почти достроили пару новых цехов, и мне предстояло оценить, можно ли их будет использовать в полупроводниковом производстве. Но это было вообще развлечением на полдня. Мне в канцелярии завода сразу сказали, что цеха стоят вообще пустыми, потому что то, что там планировалось производить, кто-то в Москве решил вообще не делать. Ну а в воскресенье мы весь день провели вместе с мамой. Никуда не пошли, то есть мы сначала зашли за ней и уже вместе вернулись в гостиницу, а там и пообедали в ресторане, и поужинали, и все время просто говорили обо всяком. Вроде пустяки, но настолько тепло на душе стало. А в понедельник мы приступили к работе. На радиозаводе к моей командировке отнеслись с должным уважением и даже прислали утром за мной машину. Ну а я водителя попросила заодно и Олю до фармацевтической фабрики подбросить. Ну а на радиозаводе мне пришлось все же прилично потрудиться, хотя в основном все же языком. Руководство завода искренне хотело все же новое производство запустить, ведь тогда и средств заводу выделит больше, и не придется впустую никому ненужные цеха отапливать, а тут появился серьезный такой шанс вообще самое современное производство у себя наладить. Поэтому мне все показали лично директор, главный инженер и начальник отдела капстроительства, и рассказали очень детально о том, что они мне показывают. А после экскурсии по заводу мы все уселись в кабинете директора и начали совместно решать, чего заводу не хватает. В целом, не хватало очень немногого. Нужно было внутреннюю отделку цехов сделать и, как я выяснила в процессе экскурсии, полностью в нем поменять проводку. Значит так, придется немного поработать, но хочется надеяться, что вы рабочих сами найдете. Нужно будет в цехах на обеих этажах стены облицевать кафелем, полы тоже кафелем или камнем. С кафелем будут сложности, а можно будет и стены камнем отделать, поинтересовался капстроитель. На Инзире есть неплохой кварцит, там сейчас налаживается резка камня, даже лучше будет. А полы тогда мансуровским гранитом, у них уже затоваривание начинается, это мы сделаем. И нужно будет поменять всю проводку. Это как всю, это так. Производство будет очень энергоемкое, цеху потребуется мегаватт 5, а то и 10 электричества. Значит, не будет у нас этого производства, а жаль. А чего так, вы в Москве не в курсе, а у нас с электричеством большие проблемы пока. Нам таких лимитов никто не выделит, мы едва получили 1600 киловатт. Но с лимитами проблему-то решить можно. И как, если в районе электричества просто не хватает? Правда, сейчас вроде в Благовещенске новую электростанцию строят, но нам с нее вряд ли что-то достанется. Решим вопрос. Эту электростанцию моя сестра строит. И что строители решить могут? А она не строитель, она студентка на фармацевтическом факультете. Просто премию получила большую, вот и решила в родном городе ТЭЦ построить за свой счет. А так как электростанция, получается, ее собственная будет, то уж родной сестре она 5 мегаватт точно не пожалеет. Это как за свой счет, электростанция же стоит. Она придумала новое лекарство от малярии, много лучше хинина и совершенно для людей не вредное. А у нас в стране малярии народ многовато болеет, лекарства нужно немало, а премии-то за изобретение выплачиваются в 2% от экономического эффекта. Но, сами понимаете, студентке столько денег просто не проесть. Вот она и решила на родине жизнь людям улучшить. Так что готовьтесь всю проводку менять. Я вам где-то в конце февраля пришлю список оборудования, типа его подключения к сети, все остальное необходимое. И да, отделочные работы можно уже потихоньку готовить, то есть материалами запасаться, но начинать их не спешите. Надо сначала и схемы проводки подготовить, и насчет вентиляции вопрос проработать. А проекты на это когда получить будет возможно? Я же не строитель, так что я сначала передам, что узнала в МИСИ, там команда неплохая, быстро проект составит. Вот только было бы неплохо еще и проектную документацию на то, что уже выстроено для них найти. Арсений Иванович, повернулся директор к своему строителю, готовься тогда сам в Москву ехать, а затем, уже для меня, добавил, документация по зданию-то у нас есть, но мы кое-что иначе сделали, С материалами были некоторые сложности, но мы все изменения утвердили, просто в документацию их не внесли. Надо, так съезжу, не вопрос. Вопрос только когда и куда. До конца недели документацию собрать успеете? Я тогда вас с собой на самолете отвезу, все меньше времени терять. И вот тут, на этом совещании, до меня дошло, что же меня так смущало в этом новом прошлом. Люди были другими, чем те, с которыми я в прошлой жизни общалась. Совсем другими, они прошли войну, горе и страдания невыносимые, но вынеся на своих плечах все это, они до глубины души осознали, что они способны сотворить все и что будущее в их собственных руках, причем будущее счастливое, и они были готовы ради этого будущего работать не покладая рук, и были готовы за свою работу отвечать, причем не перед начальством, а действительно перед страной и народом своей страны, и преодолевать любые препятствия. Вызванный для уточнения каких-то технологических вопросов молодой парень, работающий здесь главным энергетиком, сказал, что фондов на нужный кабель заводу никто не даст, но он соберет металлолом медный и сам с каким-то кабельным заводом договорится о поставках сверхплановой продукции. А на мой недоуменный вопрос сказал, нам же кабеля немного нужно будет, они столько сделают просто сократив пару перерывов на 15 минут. Ну, если медь у них будет, а у нас медного лома много на заводе получается, то есть не очень много, но им на наш заказ хватит, а расплачиваться будем, как и в тот раз, сверхплановыми приемниками, то есть уже наши рабочие на часок пару раз задержатся. И он вообще не сомневался, что рабочие согласятся немного сверхурочно потрудиться. Впрочем, и у меня в СНТО почти все работали, за временем особо не следя. Сейчас это все считали нормой жизни. Ну, почти все. Договорившись обо всем с заводчанами, я позвонила в Москву. Правда, проделать это получилось лишь из горкома. У них была линия ВЧ-связи, получила предварительное согласие на то, что в Уфе будет готовиться производство полупроводниковых приборов, и на этом моя работа закончилась. Почти закончилась, я еще с летчиками договорилась о том, что в Москву мы уже втроем полетим, а они, хмыкнув, сказали лишь, что нужно будет не забыть еще одни валенки из Москвы с собой захватить. Все же зима, а в грузовом или салон хоть и отапливается, но как-то скудновато. Вернувшись в Москву, я отвезла Олю в ее общежитие, а строителя Арсения Ивановича, сразу в МИСе, где просто познакомилась с теми, кто будет проект доработки цехов выполнять. И там же договорилась, что его и в общежитии на несколько дней устроит, так как московскими гостиницами я все же распоряжаться не могла, а на следующий день снова вернулась к учебе. То есть с утра посетила лекции, посидела на одном семинаре, а потом собрала несколько человек из НТО и раздала им новые задачи. Все же у меня в Уфе было много слишком уж свободного времени, когда Оля на фабрике свою работу делала, а мама тоже на работу уходила, и я задачки для будущих специалистов успела придумать. Интересные задачки, когда я парням рассказала, во что я собираюсь превратить магнитофон, мне вообще пришлось желающих работой заняться палками разгонять по остальным проектам. Впрочем, все обошлось без кровопролития, другие задачки, хотя и не имели начальной технологической базы, в чем-то даже поинтереснее для молодежи оказались. И по одной из них я услышала лишь один наводящий вопрос. «Свет, а где мы этот лак возьмем?» Специально для этого вашей команде я вырвала из начальства 4-месячных проездных билета на городской транспорт. Вам придется плотно поработать с парнями из Менделовки. Я вас туда завтра свожу, а потом уже вы сами общайтесь. Услышали бы они, как ты их институт обзываешь. А то, что я родной называю технилищем, кого-то тут обижает. Но ведь ты это в шутку. Там студент тоже чувством юмора не обделен. А теперь я попрошу быстренько подумать. Вы справитесь с задачей до конца учебного года? Я никого не принуждаю. Мне просто, чтобы в принципе ориентироваться в том, что можно сделать, а что нет. Свет, сделать можно все. А вот когда давай ты нас спросишь о сроках где-то весной, в апреле, например. Глава 16. Газеты я читала, очень иногда, при острой необходимости только, а необходимость возникала, когда по научному коммунизму преподаватели задавали на дом изучение работы партии на современном этапе. Но к моему величайшему удивлению, сейчас все эти общественные предметы давались принципиально иначе, чем в конце 80-х в моей прошлой молодости. Во-первых, работы товарища Сталина вообще изучались все 5 первых лет обучения в институтах, а во-вторых, все же упор делался на том, что делается сейчас и как это делать еще лучше, причем без упоминания по поводу и без повода заветов Ленина. Но все равно я считала, что эти науки, по крайней мере для меня, это пустая трата времени и сил, так что их проходило большей частью просто мимо. Тем более мимо, что меня на кафедре общественных наук изо всех сил прикрывала Лена. Но и преподаватели попадались сильно разные. И вот на 10-м семестре у нас преп по как раз научному коммунизму внезапно поменялся, а новый, молодой и пышущий энергией парень, всерьез требовал от нас не то чтобы превратиться в верных ленинцев, но быть глубоко в курсе творящихся в стране, под руководством коммунистической партии, естественно, событий. Ну и пришлось углубиться, и до меня дошло, откуда у меня возникло, причем давно уже, ощущение, что что-то тут не так, ведь в институте мы в обязательном порядке изучали и творение дорогого Леонида Ильича, а я что-то вообще не замечала, что описанное в его «Целине» хоть как-то упоминается в нынешней прессе, то есть вообще про «Целину» в газетах и журналах ни слова не было. Я, чисто из любопытства, решила копнуть этот вопрос поглубже и с удивлением узнала, что пропустила, закопавшись в решении сугубо технических проблем, весьма серьезные изменения, произошедшие в стране. Оказывается, еще в октябре из-за срыва плановых заданий по освоению новых посевных площадей, обусловленных недостатком трудовых ресурсов, сразу 5 областей Казахстана были переданы в РСФСР. Понятно, что исключительно из-за нехватки трудовых. Одновременно с этим первому секретарю республики товарищу Жумабаю Шаихметову было присвоено звание Героя социалистического труда за достижение высочайших результатов в деле освоения новых сельскохозяйственных угодий. Я, испытав по этому поводу глубочайший когнитивный диссонанс, за разъяснениями сунулась в Тимирязевку. Уж там-то точно знали, как можно сорвать планы и одновременно стать героем соцтруда за их перевыполнение. Оказалось, легко. Этот самый Жумабай, человек очень умный и деятельный, буквально за 2,5 года вдвое увеличил поголовье крупного и очень рогатого скота в республике, так что с мясом в СССР стало заметно лучше. И по своим, сугубо республиканским планам он наметил поголовье еще раза в 3 увеличить за 5-летку, причем специалисты считали планы совершенно реалистичными. Еще я узнала, что осенью 53-го отменили постановление об отмене программы создания лесозащитных полос и ее даже увеличили вдвое, добавив к программе весь Северный Казахстан. И была принята программа именно по освоению этой самой казахстанской целины, просто без особого шума и все же на научной основе, предварительно степь для освоения все же подготовив. Но товарищ Шаихметов в сталинское преобразование природы, похоже, верил не очень, и не то чтобы саботировал, а просто внимания должного не обращал на создание защитных лесополос в северных областях, а там саботажников и просто очковтирателей нашлось немало. Но сам товарищ сделал все же много полезного, и чтобы на него не вешать неизбежные репрессии среди национальных кадров, было принято решение проведения этих самых репрессий передать в Россию, причем вместе с этими областями. Ну и лесополосы все же насадить там совершенно ударными темпами, настолько ударными, что даже рассаду желтой акации и смородины этой зимой стали в Линкоране и Нахичеване срочно выращивать, а осенью эту самую акацию чуть ли не по всей стране с улицы из парков выкапывали и отправляли в Уральский Актюбинск, в Петропавловский Павлодар, а вдоль Лишима и Иртыша срочно стали строить огромные лесные питомники, и весь планируемый выпуск 2 лесотехнических институтов заранее распределили по этим питомникам, то есть перспективы сельского хозяйства выглядели довольно радужно. А вот в других отраслях тоже неплохо. И я к этим перспективам ведь тоже руку приложила. То есть в основном все же язык, хотя и руки все же немного использовала. Руками я нарисовала парням из студенческого КБ МАИ, организованного товарищем Месищевым, виденный мною когда-то, по интернету, двухвостый сельхозсамолетик полутораплан с кабиной над мотором. И предложила им такое сделать, причем исключительно для собственного удовольствия, то есть бесплатно, правда пообещав им работу обеспечить всеми материалами, им самим, допуск на опытный завод МФТУ и протолкнув работы через НТО уже как курсовые и даже дипломные. И они самолетик сделали, а Минсельхоз, его посмотрев, сразу заказал таких 1500. Но одно дело, слепить из подручных материалов одну машину и совсем другое, произвести большую серию. А так как самолет вообще был слеплен из стеклопластика в основном, то ни один существующий авиазавод для его производства просто не годился, поскольку оборудование требовалось весьма специфическое, И ведь товарищ Месищев как-то продавил в верхах идею строительства нового авиазавода. Но он после запуска в производство своего М4 был у руководства страны в большом авторитете, а расходы на новый заводик были все же исключительно скромными. А нескромными были расходы на постройку нового завода в Благовещенске, то есть в моем родном городе, который строился как филиал Уфимского и на котором должны были делаться моторы для этого самолетика. Двигателисты из МАИ сделали, взяв в качестве образца 4-цилиндровый Лайкоминг, мотор уже 6-цилиндровой мощностью в 240 сил, работающий на обычном автомобильном бензине. Не совсем обычном все же, на 92-м, но такой бензин тоже уже массово выпускался, в Капотне, в Кстово и вроде еще на каком-то заводе на юге. Просто я в керосинке, правда уже непосредственно через НТО, поставила перед тамошними аспирантами задачу попробовать для гидрокрекинга катализатор на основе платины с рением. Они попробовали, где надо попробовали и кроме дипломов кандидатов наук еще и 2 ордена Ленина получили на 2. В общем, язык мой ввел страну в крупные непредвиденные расходы, но подрастающая молодежь каждую вложенную в них копеечку многожды окупила почти сразу. А уж сколько всего наделали студенты в НТО такого, о чем я даже не подозревала, и сколько, на порядке больше, всякого наделали уже не студенты. Но больше всего наделал отвечающий за партийные кадры и идеологию товарищ Пономаренко, причем всего 2 постановлениями ЦК. По-первому, партийные комитеты утратили право вмешиваться в хозяйственную деятельность предприятий. По-второму, ответственность за нарушение законов для членов партии увеличивалась. То есть при административных правонарушениях она увеличивалась в 1,5 раза, даже штраф за переход улицы в неположенном месте платился увеличенный, а при совершении преступлений уголовных принадлежность к партии становилась отягчающим обстоятельством, а сроки по соответствующим статьям УК автоматически назначались по верхнему пределу, и это только для рядовых членов партии. А для партийного руководства они столь же автоматически этот предел превышали в 1,5 раза. Я об этом узнала, когда мне в комитете комсомола предложили в партию вступить, ну Елена и сообщила, чем членство в партии грозить может. Не то, чтобы она думала, что я вот немедленно брошусь нарушать общественный порядок и на народ бросаться с бензопилой, а так, в порядке общей информации. Ведь я по-прежнему пользовалась казенной победой, а за рулем всякое случается. Но от членства в партии я благоразумно отказалась, и вовсе не потому, что побоялась усиленной ответственности за какое-нибудь дорожно-транспортное происшествие. Мне партия как идея не нравилась, независимо от того, какой вид измов она проповедует. А вот то, что теперь партия не имела права вмешиваться в хозяйственную деятельность, мне очень понравилось. Потому что, как говорил дед, предприятия должны работать и выдавать нужную людям продукцию независимо от господствующей идеологии. А раз мне поручили курировать строительство всех предприятий новой отрасли, причем отрасли очень стране нужной, то и нефиг отвлекаться на какие-нибудь партсобрания. Я очень внимательно изучила все документы о запланированных ранее заводах, и из всего списка оставила только один – Брянский. Товарищ Варфоломеев после обстоятельного с ним разговора согласился строительство там возглавить и пообещал, что к осени можно будет уже начинать завозить на новый завод оборудование. То есть он в успехе этого начинания вообще не сомневался, но он был всего лишь строителем и некоторых особенностей этих процессов, проводимых на новеньком заводе, просто не знал. Я знала, одна пока в стране знала, а может быть и во всем мире одна, и поэтому знала, что именно не даст заводу возможности сразу заработать, то есть чего заводу не хватит со 100% вероятностью, если об этом не позаботиться заранее. Но раз отвечать за всю программу придется мне, то я отправилась грядущую проблему решать до того, как она появится. Благо, было чем ее решать, но сначала нужно было убедить хотя бы товарища Булганина в том, что полупроводники сейчас будут даже поважнее хлеба. И в конце марта я снова записалась на прием к Предсовмина. «Добрый вечер, товарищ Федорова, вы снова принесли мне что-то интересное?» «Нет пока. Жаль, я думал, вы опять принесете что-то новенькое похвастаться. Вы же любите хвастаться очень передовыми достижениями науки». Разговор проходил в небольшой комнатке столовой за кабинетом Николая Александровича. Он специально меня пригласил на ужин, чтобы зря времени не терять, все же дел у него было исключительно много. Собственно, поэтому и разговор выглядел как ни к чему не обязывающая беседа за чаем, но он лишь выглядел так. Я пришла пожаловаться и рассказать, почему некоторые передовые достижения могут отложиться на довольно неопределенный срок. Дело в том, что для производства полупроводниковых приборов требуется много электроэнергии. Уж выделить на такое дело определенные лимиты. Очень много энергии, просто прорва электричества потребуется. А в том же Брянске, даже если выделить требуемые лимиты, обобрав при этом, например, Смоленскую область, просто линия электропередач не справится с доставкой нужных объемов. Это я к чему? Сейчас в Приуралье и Приртыше для перекачки воды в поля строится очень много электростанций небольших. Не очень-то и небольших, как-то сразу обиделся Николай Александрович, а секунду потратив на обдумывание моего сообщения, решил уточнить. То есть 64 мегаватта будет мало для такого завода? Будет достаточно? На первое время достаточно, но ведь нет в Брянске хотя бы 30 мегаватт лишних, и, если вы не распорядитесь там эти 32 мегаватта срочно поставить, то и не будет. Но это вам, как я понял, таких станций явно не одна потребуется. Да, еще 64, а лучше и вдвое больше, нужно будет в Минске выстроить, столько же в Рижске. А в Рижске-то почему? Там песок очень хороший. А полупроводники будут в основном как раз из песка и делаться. Новые планы строительств готовы? Полностью готов план только по Брянскому заводу. В Минске пока решают, куда новый заводик воткнуть, а по Рижску еще вообще конь не валялся, но там можно будет практически без изменений использовать минский проект. Привязку к местности в МИСе студенты сделают, они же и в составе строитряда в первую очередь там за лето выстроят, то есть корпуса цехов. Оборудование можно будет уже осенью устанавливать, но без ТЭЦ, которая, кроме электричества, еще и тепло в цеха даст. Я понял, вы требуете 10 лысвенских генераторов, а это ведь минимум 1 000 000 гектаров новых полей. Тут всего два варианта, или мы сидим с хлебом, точнее с мясом, так как тамошняя пшеница почти вся на корм пойдет, но без полупроводников и отстаем от американцев навсегда, или мы слегка сокращаем свои мясные рационы. Причем лишь на один год, и американцев на вираже обходим, оставляя их навеки плестись в хвосте. А почему так безапелляционно? Сейчас в Ленинграде придумали принципиально новую технологию производства полупроводниковых приборов. Помните, я вам рацию карманную показывала? По этой технологии ее можно будет в слуховой аппарат запихнуть и в ухо вставить. Но и это будет всего лишь дешевым ширпотребом, а как вам создание шифровальных систем, которые принципиально не поддаются дешифровке. Как вам создание систем управления летательными аппаратами, позволяющие эти аппараты отправлять без летчика из Москвы в Ленинград и там аккуратно их сажать на аэродроме, или в Лондон отправлять и там уже аккуратно не сажать? Звучит красиво. Если мы не поспешим, то такие системы у американцев появятся уже к 60-му году. Попроще, конечно, чем я обрисовала, но нам нужно будет что-то им противопоставить. Например, самонаводящуюся зенитную ракету или ракету тоже самонаводящуюся, но уже противокорабельную. Это как самонаводящуюся. Прошлым летом СКБ-245 показала свою новую вычислительную машину М3. Прелесть что такое? Вес 3 тонны, жрет 10 киловатт электричества. Но идеологически она является реальным прорывом в электронике. Правда, лишь идеологически. А вот этим летом в СНТО будет изготовлена точно такая же машина, помещающаяся в небольшом чемоданчике, весящая 20 кг и потребляющая пару сотен ватт. Ну а по новой технологии, придуманной в Ленинграде, такая машинка поместится в портсигар и будет работать от пары квадратных батареек, и вот в таком виде ее будет легко запихнуть в боеголовку ракеты, где она в реальном времени станет рассчитывать курс до цели. Допустим, вы правы, но почему тогда вы думаете, что тот, кто не успеет в этой гонке сейчас выскочить на первое место, проиграет ее навсегда? Попробую объяснить. Уже сейчас у нас есть технологии основы технологий, позволяющие аналог этой М3 поместить на 2-3 кристалла по 36 квадратных миллиметров. Но технологии есть, а возможностей так сделать нет, просто потому что просчитать топологию разводки проводников на таком кристалле – задача практически неподъемная, но эту задачу можно будет поручить вычислительной машине, и она с этим справится быстро. И года через 3, если этим начать всерьез заниматься, у нас появится аналог той же БЭСМ или стрелы, которые смогут рассчитать кристаллы на порядок более сложные. Но с появлением каждого нового поколения вычислительных машин потребуется еще и огромная работа по составлению нужных программ, которую, кстати, тоже можно автоматизировать, и тот, Кто первым это сделает, всегда уже будет опережать любого конкурента. Потому что такие машины позволят еще быстрее делать машины еще более мощные, более универсальные или совсем уже специальные, вроде систем автоматического управления самолетов и космических кораблей. А про космические корабли, я же постоянно кручусь в том числе и в подлипках. Кстати, с помощью таких вычислительных машин и затраты на проектирование тех же ракет и кораблей можно будет сократить на порядок. Одно дело, когда инженер неделю сидит с логарифмической линейкой, рассчитывая прочность какого-нибудь шпангоута, и совсем другое, когда вычислительная машина за 5 минут просчитает прочность всего корабля и даже выдаст рабочие чертежи, годные для передачи в цех. А если такие машины прицепить непосредственно к станкам? Светлана Владимировна, остановитесь пока на этом. Я в целом описываемую вами проблему понял, а вникать в детали? Вы же в них вникли, выводы сделали, надеюсь, верные, узкие места обозначили, пути решения проблем обрисовали. У меня, к сожалению, на сегодня время свободное закончилось, но думаю, что ваши предложения мы скоро обсудим и примем верное решение. А конкретно по Брянску, вы считаете, что там пока 32 мегаватта хватит? Да, считайте, что они там у вас уже есть. А по остальным локациям вы постарайтесь подготовить конкретные предложения в течение недели-двух. Мы их рассмотрим на апрельской сессии Совмина. В перерыве сессии Совмина группа товарищей собралась в кабинете товарища Булганина, точнее, в небольшой столовой, расположенной за этим кабинетом, и продолжила обсуждение некоторых вопросов. И, хотя разговор был совершенно неформальным, вопросы обсуждались очень интересные. Я, откровенно говоря, не понимаю, как можно планировать создание предприятия, заранее зная, что больше 90% его продукции отправится в брак, заметил Николай Семенович. Причем весьма недешевой продукции. А она считала, не сколько получится брака, а сколько продукции выйдет качественной. Я по этому поводу пообщался с Акселем Ивановичем. Он, когда услышал, сколько готовых кристаллов будет этот брянский завод выдавать, аж до потолка от радости прыгал, ответил ему Николай Александрович. А Игорь Васильевич, когда ему рассказали о том, какие он может получить машины уже до конца года, говорил, что придется, скорее всего, и планы на постройку новых электростанций изрядно менять, поскольку можно будет эти его котлы рассчитывать в разы быстрее. Реакторы, тут же поправил его Пантелеймон Кондратьевич, сейчас стало правильно такое слово использовать. Кстати, тоже вроде эта девица так их называть придумала. Странная она какая-то, задумчиво подытожил Николай Семенович. Если ее предложение просто почитать, так ведь чушь какая-то получается, а если вдуматься, и вдуматься после того, как ее предложения воплотятся в чем-то материальном, хмыкнул Пантелеймон Кондратьевич, то почему-то оказывается, что это вовсе не чушь, но непонятно, откуда она все это знает. Ведь и этот самолетик колхозный, мне Месищев говорил, буквально по ее эскизу построен был, и в Губкинском институте именно она тему с катализатором для бензина высокооктанового предложила. Опять же, сестра ее родная вон какое лекарство придумала, и сдается мне, что не сама она это сделала. Такое впечатление, что она просто во всем разбирается. Да не разбирается она, отмахнулся от этой мысли Николай Александрович, она на самом деле очень мало в чем разбирается. Так, по верхам нахваталось всякого, но вот как организатор она вне всяких похвал. Понимает, как людей заставить вдохновить на нужную всем работу и очень хорошо придумывает, как людям все необходимое предоставить. Взять тот же Брянск, там 40% затрат приходится на постройку жилья для работников завода, опять же детских садов и школ, и понятно, что на завод она соберет лучших работников, которые будут изо всех сил стараться с завода не вылететь. Но все равно она какая-то непонятная, уперся Николай Семенович. Есть в ней что-то такое, и непонятного в ней даже больше, чем вы думаете, весело отозвался Павел Анатольевич. Когда мы выяснили, что именно она приказ разослала, все же первоисточник выяснить постарались, но абсолютно безуспешно. Зато выяснили, что подготовка у девушки, агава, что, скрывается от слежки умело. Нет, хотя у нее особые отношения с секретностью, но с конспирацией, допустим, она явно не в ладах. Дважды ведь телеграмму отправила, на чем мы ее и вычислили. Однако сумела же всего двумя ударами бандита на тот свет отправить. А мы потом незаметно смотрели, как она физкультурой занимается, и даже для себя кое-что новенькое нашли. Девушка почти любого, даже оперативника, способна голыми руками завалить. И даже ходит она ведь даже в одно место на автомобиле дважды по одному маршруту не ездит. Ее точно кто-то готовил, и готовил долго, но вот когда и где мы ее биографию чуть ли не по минутам прошерстили. Негде ей было всему этому обучиться, да и ни у кого. Один наш товарищ вообще несколько лет с ней по соседству жил, и ничего не замечал, а ведь спец не из последних. Впрочем, он и по поводу ее испанского удивился. Думаете, ее где-то подменили на пути в Москву? Точно знаем, что нет, она именно та, за кого все ее принимают. Но вы правы, непонятная девушка у нас. Да что вы все заладили? Непонятная, странная, как бы в шутку рассердился Николай Александрович. У девушки просто огромный организаторский талант, и она себя тоже организует. А вам бы все ее подозревать в нехорошем. Работа у нас такая, невесело хмыкнул Павел Анатольевич, и подозревать, и все прочее. Не надо тут прочего, и не будет. С этим-то в ней все кристально ясно. А бы кому приказы передавать точно не доверит, да и то, чем она занималась все это время. Ну что, доели, и каков итог обеда будет? Она права в одном. Если мы не успеем, то опоздаем, и опоздаем навсегда, ответил на вопрос Пантелеймон Кондратьевич. А опаздывать мы права не имеем. У кого-то есть возражения, но возражать ему никто не стал. Сессия Совмина, о которой упомянул Николай Александрович, состоялась 19 и 20 апреля, в преддверии очередной годовщины рождения Ильича. А я получила постановление о передаче в распоряжение комитета по полупроводникам 4 блоков электростанций по 32 мегаватта в пятницу 26-го. И опять меня этим постановлением назначили ответственной за их строительство. Но и это было уже хорошо, а привязку стандартного проекта к местности в Брянске даже студенты МИСИ произвести сумеют. То есть сумеют это сделать еще в течение мая, а там и стройка начнется, а потом и закончится. Сами по себе электростанции были все же небольшими, а с новыми технологиями строительства их почти гарантированно уже к октябрю возведут. То есть здания возведут, затем уже парни из МИИ и оборудование довольно быстро поставить сумеют. Я об этом еще до майских успела с соседями договориться. В МИИ было договариваться исключительно легко, в том числе и потому, что я сумела уже почти договориться с московскими властями о том, что им в городке МФТУ можно будет 4 жилых дома поставить. Вообще-то, когда писатель Булгаков писал о жилищном вопросе, он даже не подозревал, что а. вопрос этот все же решить вполне возможно и б. что его можно будет использовать для ускорения научно-технического прогресса. И уж тем более не подозревал, что и сам этот прогресс с решением вопроса сильно поспособствует. А поспособствование началось еще в Уральской области, где были выстроены уже 4 таких же электростанции, причем работающие на экибастузском угольке. Всем хорош уголек, если его все же научиться правильно сжигать, но в МИИ эту проблему давно решили. А вот вторичную проблему решать там даже не пытались, так как это вообще их обязанностью не было, да и компетенции не было тоже, а без компетенции такие проблемы не решаются. Обычные проблемы, просто у уголька из экибастуза они оказались раз в 5 более серьезными. После сжигания угля получается зола или шлак, что в принципе одно и то же, а золы в этом угле было чуть ли не 50%. И мне несколько раз в жизни пришлось повидать огромные золоотвалы у Троицкой ТЭС, но сейчас на проблему взглянули другие люди, и взглянули с совершенно иной стороны. Ведь это зола, хоть и слабое, но вяжущее вещество, так что если ее перемешать с песком, а еще с цементом, чтобы схватывание побыстрее шло, то из этой смеси можно делать превосходные, и очень дешевые, кирпичи или блоки. Вроде бы не особо подходящие для постройки жилых помещений по каким-то причинам, но вот для помещений производственных они оказываются вполне годными. И это помещение производственное только за счет снижения стоимости стройматериала сразу дешевеет процентов на 10-15. В Минстрое технология очень понравилась, и там быстренько наладили производство небольших, относительно, заводиков, такой кирпич из золоотвалов производящих. А так как старые кирпичные заводы никто при этом закрывать даже не собирался, то с материалами для постройки уже жилья стало очень сильно проще. Нет, все равно избытка кирпича в стране не наблюдалось, но вот если какую-то стройку удавалось включить в план. В план расширения городка МФТУ я включила постройку еще 6 жилых домов, детского сада, школы и новенького районного дома культуры. Почему-то без этого дома культуры, а по сути дела, всего лишь небольшого клуба с кинозалом и помещениями для библиотеки, мои предложения отклика у властей не получили. А вот с ним, план подписали практически не глядя. Почему? Загадка природы, но это точно случайностью не было. Почти такой же жилой массив для Брянского завода тоже без ДК утверждать тамошние власти не захотели. Но я, вероятно, просто чего-то еще не поняла в настроениях советского руководства. Ну, не очень-то и хотелось. Мне было важнее завод в Брянске поскорее запустить. Ведь когда он заработает, можно будет приступать к изготовлению уже нормальных компьютеров. А чтобы они были именно нормальными, ребята в НТО успели сделать очень много. То есть, почти все, что просила. Глава 17. Сессию я проскочила хорошо. То есть в буквальном смысле хорошо. Все оценки в зачетке у меня были хор, что, мне кажется, несколько разочаровало преподавателей. Но я сочла результат вполне достойным. Для меня сейчас главным было получение диплома как такового, а будет он красный или синий, мне было вообще плевать. Да хоть с одними тройками. Впрочем, с тройками я бы просто вылетела из института, ведь в МФТУ требования к студентам были исключительно высокие. А как только сессия закончилась, я, в составе очередного стройотряда, отправилась в Брянск, на строительство полупроводникового завода. То есть я туда просто первым делом отправилась, поскольку членом стройотряда не являлась, а была всего лишь куратором строительства завода от Совмина. Заводов сразу устроилось 3 штуки. В Брянске, в Минске и все же в Рижске, но Минские и Рижские строились по проектам миссии, их постройкой руководили как раз тамошние преподаватели, а вот в Брянске проект был индивидуальный, первую очередь завода вообще собирались поставить, как и предлагал Варфоломеев, на старом фундаменте, а еще там же срочно строилась новая ТЭЦ. По счастью, по проекту соседи из МЭИ, и я хорошо знала тех, кто ее проектировал и теперь проект воплощал в жизнь. То есть все было заранее подготовлено, но имелись и мелкие проблемки. Например, по действующим нормативам здание электростанции должно было строиться почти год, а у меня по плану станция уже через 4 месяца должна была заработать. Что, согласно уже моим расчетам, сделать было возможно, но при выполнении целого ряда условий, так что я именно эти условия там и пыталась обеспечить. То есть обеспечивать я начала еще в мае, направив туда один из мобильных бетонных заводов, отняв его у московского строитряда МИСИ, собиравшегося его использовать на постройке своих новых корпусов и нового жилого городка, а еще обездолила МАДИ, отобрав у них уже десяток автобетономешалок. Автодорожники, конечно, устроили по этому поводу скандал, даже до ЦК комсомола дошли со своими жалобами, ну а там им вежливо посоветовали изготовить для своих нужд несколько новых, и даже под это дело выдали им 2 десятка новеньких ЯЗов. Вот только кого эти мужи-комсомольцы обездолили, я была не в курсе. А ведь кого-то они точно обездолили. Сейчас тяжелые грузовики в стране пользовались повышенным спросом, главным образом на строительстве новых огромных ГЭС. В том же Новосибирске на строительстве ГЭС их столько использовалось, и столько при работе ломалось, что в городе был даже выстроен авторемонтный завод. Не особо и большой, но сам факт имел место быть. И, похоже, появление этого завода, еще 1,5 года назад, позволило уже весной запустить по очереди 2 гидроагрегата этой станции, но это навело меня на новые интересные мысли, которые я, правда, пока все же озвучивать не стала. Все же руководству страны мне пока не удалось показать, что я знаю, что делаю. Хотя если разобраться, то я и не знала. Я знала всего лишь зачем я все это делаю. А вот как и даже что, лишь приблизительно понимала. Ведь все, что я знала как сделать, я уже сделала. В свое время я же училась всего лишь на инженера-схемотехника, причем с глубоким изучением методов разработки именно контроллеров, а знала и умела делать только несколько весьма специфических приборов. Те же контроллеры, еще акселерометры, и все, а теперь и то, и другое уже промышленностью серийно выпускалось. А производство полупроводников у нас в институте был по этому предмету небольшой курс, скорее даже не учебный, а обзорный, и зачет по нему ставили всем, кто просто лекции не пропускал. То есть я себе процессы этого производства и представляла обзорно. Другое дело, что некоторые тонкости сейчас вообще никто не знал, точнее знали отдельные товарищи, но и они не догадывались пока, что их знания столь важны. Например, специалисты по фотографии, которые уже разработали пленку, обеспечивающую разрешение в 600 линий на миллиметр. Я с товарищами поговорила, они сказали, что при определенных условиях на ней можно и вдвое большую четкость получить, но это экономически невыгодно, так как в этом случае экспозиция будет занимать долгие минуты, и проявка чуть ли не на часы затянется. Ага, для изготовления микрофильмов это точно не выгодно, а для фотолитографии при изготовлении микросхем. Если меня склероз в свое время не поразил, то ведь самый первый микропроцессор был сделан по 10-микронной топологии, а уже сейчас можно получить 1-микронную. Ну, если вообще знать, что такая может пригодиться и для чего именно. А вот как она может пригодиться, это было уже за пределами моего понимания. То есть как технологически, но ведь были же люди, которые это уже поняли. И опять, они поняли, как технологию можно где-то применить, а вот где и зачем, они вообще понятия не имели. На Светлане сумели сделать простую микросхему, диодную матрицу, используемую в качестве дешифратора в каком-то изделии, разрабатываемом под руководством академика Берга. Но там по техзаданию требовались приличные токи, так что их изделие полностью отвечало шутейному лозунгу времен уже моего студенчества про самые большие микросхемы в мире. Но на Светлане люди уже знали, как именно делать микросхемы. Да и вообще очень многие люди знали, и умели, очень многое. На московском заводе 127 буквально в качестве развлечения разработали технологию производства кремния с частотой в 3/9. Для полупроводников, явно маловато, но там разработали технологию довольно дешевую и, самое главное, очень простую, и в Орше уже заработал совсем уж небольшой завод, такой кремний производящий. Завод был небольшим, и продукции он давал немного, однако ее вполне хватало и на эксперименты, и на то, чтобы пока склады очень нужной продукции заполнить на ближайшее будущее, а во Фрязино с использованием этого кремния запустили опытную установку по очистке материала до полупроводниковых кондиций методом зонной плавки. Именно опытную. Электричества даже в Москве не хватало, точнее, не было избытка этого самого электричества, и установку вообще пока только по ночам гоняли. Но все упомянутые работы были лишь заделом на будущее, а мне приходилось заниматься настоящим. Например, пришлось снимать один стройотряд со стройки в Минске и переправлять его, самолетом, в Лысьву. Там, по моим планам, должны были нарастить выпуск электрогенераторов для будущих полупроводниковых заводов, но людей для расширения производства не хватало, и для нехватающих рабочих пришлось срочно и дополнительное жилье строить. В принципе, людей в СССР все же было достаточно, пока достаточно, вот только почти 60% этого населения проживало в деревнях и селах, где половине из них, откровенно говоря, просто делать было нечего. А в городах, да, они бы себе работу нашли легко, но им просто там жить было негде. Однако раз уж правительство так сильно озаботилось строительством жилья, то грех было этому не поспособствовать. Вот я и старалась как могла. Могла я, конечно, не особо сильно, но хоть так. 26 августа состоялась очередная сессия Совмина, на которой подводились главным образом итоги сельскохозяйственного года. Итоги не самые утешительные. Если в прошлом году новые площади в степях Приртышья дали более 5 миллионов тонн зерна, то в 57-м едва до 2 добрались, а в Приуралье картина оказалась еще более печальной. За несколькими очень локальными исключениями, но исключения случились лишь в 3 опытных хозяйствах сельхозакадемии, и на общую картину они практически не повлияли. Однако они сильно повлияли на настроение ряда министров, и в первую очередь министра сельского хозяйства. Впрочем, до площадной брани на заседании он не скатился, хотя вовсе не потому, что был человеком от природы вежливым. Провал по урожаю получился и на Алтае, где с погодой в нынешнем году все было относительно неплохо, а планы по мелиорации новых земель были выполнены хорошо, если процентов на 30%. И в этом была вина исключительно Минсельхоза. Впрочем, он все же раскритиковал руководство Совмина за то, что Приртышье осталось без 2 запланированных ранее электростанций, однако тут уже предсовмина ему указал на то, что электричество, во-первых, осенью вам уже было бы и без того не особо нужно, а во-вторых, все равно намеченные в планах водопроводы так и не появились. Но в кулуарах он все же обратился к Пантелеймону Кондратьевичу. «Как думаешь, товарищ Пономаренко, мы же не напрасно этой девице электростанции передали. Мы все верно сделали. Аксель Иванович очень хвалил СНТО за последнюю разработку. Говорил, что если в следующем году ее удастся в серийное производство запустить, то по целому ряду вооружений мы американцев очень сильно обгоним. А если не удастся, я за ней приглядывал, она в основном по стройкам моталась, а наукой вообще не занималась. Но по стройкам она моталась правильным», усмехнулся Николай Семенович, хотя мне кажется, что она и сама не понимала, что они-то как раз правильные. Вон, в Лысьву два больших студенческих строитряда направила, там почти что выстроили дома и общежития на почти 400 рабочих. Я уточнил, эти дома наверняка сдадут еще до ноябрьских, завод «Привод» к следующему лету чуть ли не на треть производства увеличить сможет. А почему тогда она не понимала? Я тут поговорил с сотрудниками Павла Анатольевича, так они сказали, что эта Федорова просто была убеждена, что в Лысьве уже делают генераторы по 32 мегаватта, а про тяговые двигатели она и не подозревала, и про то, что там сейчас самый мощный турбогенератор делается на 1,5 мегаватта, тоже. И по плану на производство генераторов на 25 мегаватт в Лысьве должны будут выйти только в 60-м, но теперь и конец 58-го выглядит вполне реальным сроком. На следующее лето она уже договорилась еще несколько жилых домов силами студенческих строитрядов выстроить. Вдобавок по ее поручению в СНТО мы и разработали новые турбины на 750 кВт и на 1,5 как раз мегаватта, то есть под нынешнюю продукцию завода, причем с котлами, работающими на соломе. Это кто же будет солому-то в котлы запихивать? Ведь ее потребуется прорва, ну да, если просто солома. А в Бауманском в СНТО разработали целый комплекс машин, причем машин небольших, которые солому для использования в таких котлах гранулируют. И машины сами электрические, однако при потребляемой мощности киловатт в 50 за час производит такой гранулированной соломы больше тонны. А это, если по потребности этих котлов считать, уже мегаватт электричества, да еще и тепла очень много. Настолько много, что сейчас в Минсельхозстрое прикинули. Если в селе такая электростанция стоит, то в нем выгодно даже центральное отопление обустраивать. Кстати, я слышал, что в котлах этих автоматику как раз Федорова придумала, давно еще, когда на первом курсе училась. Осталось только выяснить, насколько этим электростанциям соломы хватит. Намного. Нынче у нас что, 2 миллиона тонн зерна в Приртышье собрали, а соломы получили уже 3 миллиона тонн, даже больше, и, хотя солома это как топливо куда как хуже угля каменного, но не хуже, чем качественные дрова, и даже если ее не в электростанции направлять, то для отопления домов на селе, и особенно где-нибудь на юге, она окажется исключительно полезной. А эти грануляторы, они и солому гранулировать могут, и всякий мусор древесный, так что если их широко пустить, то получится, что страна на ровном месте почти бесплатно получит 50 миллионов тонн условного топлива. Кстати, товарищ Машеров очень заинтересовался этими грануляторами. С соломой в Беларуси, конечно, не особо, а вот мусора лесного сколько угодно. А раз уж контроллер для котла на заводе получается ценой в 450 рублей, то и в отдельном сельском доме поставить водяное отопление получается уже выгодно. Опять же, продукция Могилевского завода, те же батареи водяного отопления, гораздо большим спросом у населения пользоваться будут. А электростанции, о них он тоже не забыл. В Бресте, кроме выпуска этих грануляторов на механическом заводе, на новом заводе, который сейчас строится ускоренными темпами, собирается выпускать небольшие генераторы для сельских электростанций, а в Гомеле товарищ Мазуров уже заложил первый камень в фундамент будущего турбинного завода. Причем, на что я обратил внимание, и генераторы эти, и турбины были разработаны тоже в московском СНТО. То есть опять Федорова постаралась, разве что тем, что это СНТО она и организовала. Но, что меня сильно удивило, все материально-техническое обеспечение работ всех московских СНТО непосредственно с ней связано. То есть она, конечно, сама ничего выделить не может, нет у нее в распоряжении практически ничего, но вот как распределять то, что у институтов есть, чтобы этого имеющегося не убывало, а наоборот лишь прибывало, кроме нее никто этим не занимается и заниматься уже не хочет. Ну да, дело-то ведь довольно скандальное, а у нее, не скандальное, все уже даже привыкли. Что-то сейчас отдаешь в общегородское объединение, а вскоре оттуда даже больше получаешь. Тот же опытный завод МФТУ, он в 3 смены работает, многое произвести успевает. Или новый завод опытный от МАИ, я уже по промплощадку энергетического не говорю. А эти ее так называемые подсобные производства, да за их продукцию любой институт что угодно отдать готов. Подсобные хозяйства, ты хочешь сказать, решил уточнить Пантелеймон Кондратьевич, который немало сил и нервов вложил в развитие таких хозяйств при предприятиях оборонного направления. Нет, именно производство. СНТО только кирпичных заводов в Подмосковье выстроили уже с десяток, Этим летом почти все жилое строительство при институтах московских ведется из этого кирпича. Причем ладно глину они тут же копают, так ведь и топлива почти не требуют. Это, как без топлива они кирпич-то делают. С топливом, усмехнулся Николай Александрович, только с местным. Где-то танков метановых понастроили, где-то газогенераторы поставили. И ведь даже помойки городские приспособили как источник этого топлива, за что студентам отдельно спасибо сказать нужно. Вроде и небольшая прибавка к возможностям строительных министерств, а все же заметная. А еще пионеров московские комсомольцы неплохо мобилизовали как раз на раздельный сбор мусора. И я узнавал, тут опять Федорова подсуетилась, то есть в горкоме комсомола посоветовала этим заняться. Но ведь этим всем она не сама занималась. Нет, не сама. Она просто давала советы полезные и отдельно указывала, как при их воплощении получать максимальный эффект. То есть объясняла, как всеми делами управлять. Эти ее сетевые графики работ очень повышению эффективности способствуют. Но вот относительно того, чем она сейчас занимается, то есть полупроводниковой промышленностью, никто же не верит, что она обещания свои выполнить сумеет. Вообще никто, и на Светлане не верит, и фрязинцы тоже сомневаются. А что же мы ей по сути всю программу воплощать поручили? Во-первых, по управляющим системам для ракет тоже никто не верил. А теперь на летних испытаниях ракета на 7000 километров отклонилась от точки прицеливания всего на 1.5 километра. И товарищ Пилюгин подтвердил, что 90% успеха обеспечено ее датчиками, хотя он и сам до конца не понял, как именно они работают. А во-вторых, все же никто не сомневается, что прежние планы она точно выполнит, причем с меньшими затратами. Все же именно она очень грамотно перераспределила ранее выделенные средства. Так что результат уже почти виден. Ранее запланированный результат, причем быстрее плановых сроков, и в Госплане это подтвердили. А уж если она и обещанное сделать сможет, ну, хотя бы наполовину против обещанного. За лето четверть МИФИ переехала на Каширку. Там было закончено строительство одного из учебных корпусов, а неподалеку поднялся и один корпус студенческого общежития. Пока что полностью переехал только факультет Т. А за зиму вроде бы туда же должны были перевести и факультет F, то есть всех физиков туда отправить собрались, и это случилось потому, что там же, на Каширке, началось строительство и экспериментального атомного реактора. А вот факультет с хитрым названием ИВУСа пока что оставался на месте, на улице Кирова, и для меня это было очень удобно, так как именно студенты и преподаватели этого факультета принимали участие в одной очень важной, в плане применения продукции полупроводниковой промышленности, проекта. То есть они сами нужной мне работой занялись, я лишь немного ее подправила. На факультете, как и очень много где и в СССР, и вообще во всем мире, решили изобретать велосипед, в смысле, разработать свою собственную вычислительную машину. Это же было очень модно, да и награды за такие изобретения страна отваливала довольно щедро. Ну а я предложила им всего лишь слегка подправить намеченную ими архитектуру, еще весной к ним заехав, с мандатом от Совмина, и на собрании СНТО-МИФИ выступила с простой речью. Вы затеяли дело очень нужное, однако, как и в любом деле, здесь важно не повторять уже пройденные достижения, а смотреть в будущее, причем, я бы сказала, в далекое будущее. Я туда глянула, правда, никаким специалистом по вычислительной технике не являясь, но вот в рамках полученного мною от правительства поручения увидела, что будущее вычислительных машин – это полупроводники, и объединение СНТО Москвы, а также ряд профильных министерств готовы поддержать ваши начинания материально, но лишь при определенных условиях. То есть вы наши работы поддержите, только если мы приступим к разработке машин на транзисторах, если очень обобщать, то да, а более конкретно, комитет по полупроводникам окажет вам помощь в получении всех необходимых радиоприборов только при соблюдении трех условий. Первое условие. Все компоненты проектируемых вычислительных машин должны быть основаны на транзисторно-транзисторной логике. Что это такое, я тут в отдельной методичке написала, советую ознакомиться. Второе. Вычислительные машины должны проектироваться с использованием строго двоичной логики. А вы знаете какую-то иную? Знаю, но я еще не договорила. В проектируемых машинах в обязательном порядке длина машинного слова должна быть кратной 2 в какой-то степени. То есть машины должны быть 4-битными, 8-битными, 16, 32 и так далее битными. И первую машину промышленность ждет от вас именно 4-битную. То есть вы хотите, чтобы вычислительные машины могли считать только до 16? Я хочу, заметьте, хочу именно я, чтобы вы разработали исключительно простую вычислительную машину, которую, в силу ее простоты, можно было бы запихнуть. Вы слышали, что в Ленинграде изготовили на одном кристалле схему, содержащую 48 диодов. Так вот, сейчас у них уже отработана технология, позволяющая на одном кристалле разместить уже несколько сотен отдельных полупроводниковых приборов. Так что если вы сможете уложиться в пару тысяч транзисторов, то всю вычислительную машину можно будет разместить на 5-7 кристаллах. То есть, проще говоря, всю ее поместить на плату, влезающую в обычную мыльницу. Мы ее в мыльницу, конечно, запихивать не станем, но если несколько таких машин поставить в виде некоторой иерархической структуры, то можно на ее базе изготовить и комплекс с любой более высокоразрядной архитектурой. Ну, наверное, но почему бы нам сразу не начать разрабатывать машины более высокоразрядные? На маленькой машинке вы наберетесь опыта, и к тому же ее сможете разработать гораздо быстрее. А чем раньше мы начнем производство таких машин, вдобавок сейчас такую машинку мы уже можем делать на нескольких кристаллах, а позже, в чем я абсолютно уверена, и более сложную также делать научимся, но ведь и промышленности нужно будет опыт набирать. Но опять повторю, это всего лишь мое личное мнение, и вы совершенно не обязаны к нему прислушиваться. Ну а зачем же вы нам все это рассказали? Чтобы вы сами решили, хотите разрабатывать что-то другое? Бог вам в помощь. А если послушаете моего совета, то в помощь вам будет уже и весь комитет по полупроводникам. И выбирать, кого себе вы в помощники возьмете, придется именно вам. Но если учесть, что Бога нет, а комитет есть, забавные у вас получаются предложения. У меня предложения, скажем, прагматичные. Мне сейчас нужны именно такие машины, о которых я вам рассказала. Если вы их делать не захотите, то я найду других исполнителей, и помогать буду именно этим другим. Но так как здесь у вас собрались люди наиболее для такой работы подготовленные, то я и пришла сначала к вам. А вот придется ли мне после вас еще к кому-то идти? Но ведь вы членом этого комитета не являетесь, а это всего лишь ваши личные предложения, и если мы непосредственно в комитет по полупроводникам выйдем с уже нашими предложениями. Да, я всего лишь куратор комитета от Совмина. И без моей подписи комитет никаких других предложений даже рассматривать не будет. Я достаточно понятно обрисовала картину? Вполне. Ну что же, попробуем вам помочь. Глава 18. 1 сентября пришлось на воскресенье, но лично мне было не до отдыха. Пришлось заниматься одним не самым приятным делом. Причем оно было неприятным для всех причастных. Анин муж перешел на работу как раз в МИФИ, а квартира-то им была выделена от МФТУ и как бы в МФТУшном доме. И, в строгом соответствии с правилами, им было предложено освободить помещение. Причем даже в правкоме технилища понимали, что это не просто неправильно, но и вообще безобразие, издевательство над людьми и попрание всех норм коммунистического общежития, не в смысле общаги, а в смысле моральных норм жизни общества. Однако и там ничего поделать не могли. Правило есть правило.